Часть шестая. Не печалься же, ступай, в гости братцев поджидай. Глава двадцатая. Настоящее время. Шелковый лес. Я села рывком, хватая ртом воздух. Проклятый лорд с перерезанным горлом, который секунду назад тянул ко мне руки, беззвучно растаял в воздухе. Приведя дыхание в норму, подняла ладони к глазам. В темноте не разглядеть, но крови на руках, как в жутком кошмаре до этого, точно не было. Я бессильно откинулась на спину. Уже перестала считать, сколько раз за ночь вскакиваю. Я бы и не ложилась, но мы ехали на Гракхах, если эту бешеную скачку можно назвать ездой, целую вечность. И несмотря на новоприобретенные навыки верховой езды, все тело немилосердно ломило. К тому же не хотелось оставаться рядом с моими... Кто они мне? Помощники? Защитники? Сообщники? Мне как-то больше всего импонируют похитители. Почему-то. Вот вроде бы все логично. Эти мужчины спасли меня, вывезли из Накшаса. Но в их обществе мне не по себе. Сильно не по себе. От взглядов, которые на меня бросали всю дорогу, внутри все цепенело, а еще помыться очень хотелось. Я приподнялась на локтях. Мое импровизированное ложе из мягких, чем-то напоминающих сосновые веток, расположили поближе к костру и обнесли волосяным арканом для защиты от змей. Шестеро дрыхнут поодаль, двое несут вахту. Их приглушенные голоса доносятся от костра. «Жалко, с проклятым не сложилось», — вздохнул один из бодрствующих, кажется, Драс. «Из всех защитников он самым безопасным, что ли, казался? Эдакий простоватый детина с пудовыми кулачищами. Леди его сила больно нужна была». Я насторожилась. Явно ведь речь обо мне, то есть о том, кем меня считают. В ответ тихо засмеялись. «Да уж, пригодилось бы», — ответили ему. «Кажется, тот самый мужчина, на кого я наткнулась, спасаясь бегством». «Да только не судьба». «Зря ты так, Веслан». «Веслан? Почему это имя кажется мне знакомым? Не о нем ли говорили Рамира с Грестой, когда мы пытались сбежать из горящего поместья, что он и еще один, кажется, побег готовили?» «Вроде о нем, да, но тогда соображалось, мягко говоря, с трудом. А я говорю, все к лучшему». «Ты это о чем?» — настороженно спросил Драс. «Да ты хоть понял, что происходит, дятел?» — снисходительно бросил Вестас. «У леди нет больше власти над нами». Повисла тишина, а я поняла, что никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. «Ага». «Ну, я бы так не сказал», — задумчиво протянул Драс. «А как бы ты сказал?» На этот раз тишина длилась дольше. «Ну, я бы ее... того... это... ага. Да что ты на меня так пялишься? На месте ее власть. Как по мне, леди еще краше стала». «Дурак», — беззлобно сообщил еще один голос. «Ты ее как бабу хочешь, а не как госпожу». «Джитас, тоже не спишь? Уснешь тут с вами. И что обо всем этом думаешь? Ты о том, что госпожа утратила свою силу? Тише ты. Да остальные спят, я проверил. А ведьма? Ведьма тоже. Хотя, ведьма ли? Ты насчет силы уверен? Сам знаешь». Точно можно будет сказать только, как до поместья доберемся. Слишком уж многое там на ее силе завязано. Хотите сказать, нам лучше не возвращаться? Там же духи эти, и не только. Дурак ты! А вот за дурака... Да тише, тише, не горячись, старина. Ну, выйдет нечисть из-под контроля, выкосит пару селений. Так то селение. А вот только Катлина... Единственная наследница покойного графа. И что? А то, ей там все принадлежит. Так она, получается, тогда и Накшас наследует, если про Тхарагорского правда, потому как, если у них родовой брак, она наследница рода. Погоди с Накшасом. Начать следует с малого, с Валдарии. И не факт, кстати, что брак состоялся. Учитывая, что она его прибила, скорее всего, не далась. Но силу потеряла. Так я о чем? Как и тогда. Но на этот раз окончательно выдохлась. А у ведьмы сила на Анам завязана. И если силу ведьма теряет, и Анам не действует. Ты это к чему? А к тому, что тяжело слабой женщине одной. Особенно если она богатая наследница. Замуж ей надо, чтобы было кому защитить. Говоривший прыснул. «Это понятно», — протянул Драс таким тоном, словно ничего ему понятно не было. «Ну, да значит, выйдет госпожа снова замуж. Что это меняет?» «Дубина! Ребятенка ей заделать надо, и поскорее, пока силу не вернула, и она мне действует. А там уже ей некуда деваться будет. Я вот что предлагаю. Вместо того, чтобы в замок возвращаться, поедем в утешительное. Наврем, что духи из подчинения вышли, хранители леса взбунтовались, не пустили, да мало ли. Она ж силу утратила, поверит. А в утешительном ты, леди, уговоришь замуж за тебя выйти? Хмуро спросил Драс. И ребятенка заделаешь? А ты против? Я Аджарский. Не Аджарский, допустим, а бастард. Неважно. Я брат ее мужа, кровь от крови. Для его величества будет достойным аргументом, что леди за меня замуж вышла, чтобы графство защитить от тех же Накшасов. А саму леди ты, как я понимаю, спросить не хочешь. Леди во многом можно обвинить, но вот только она не дура. И когда перебесится, поймет, что брак со мной — единственный для нее выход. Больше слушать я не стала. Осторожно переползла через волосяной аркан и поползла прочь. Судя по отдаляющимся звукам довольно увлеченной беседы, моего исчезновения не заметили. Куда я направлялась? На этот вопрос у меня пока был один ответ. Он же единственный. Однозначно, подальше отсюда. Оно, конечно, во всех отношениях опрометчиво и неосмотрительно, но оставаться рядом с потенциальным насильником, хорошо еще, если в единственном числе, так себе идея. Ждать, пока мне попытаются заделать ребятенка и уговорить выйти замуж? Нет уж, увольте. И хоть с ребятенком у них что-то вряд ли выйдет, ведь я не Котлин, соответственно, и силу не теряла. Мой Анам того должен сработать. Но вот попыток допускать не имею желания. Вон, лорд Накшаса попробовал, и будет с него. Посчитав, что отползла на достаточное от лагеря расстояние, и пора бы уже перейти на бег, я торопливо поднялась и... «Далеко собрались, госпожа?» — отвратительно осклабился Веслан. И это его «госпожа» издевательски прозвучало. «Значит, все слышала. А раз бежать вздумала, я был прав. И свою ведьмовскую силу потеряла. А ты проверь», процедила я, принимая боевую стойку, и поманила его пальцами. «Давай, ну же!» Мужчина лишь ухмыльнулся и кивнул. В тот же миг на голову набросили какую-то тряпку, под колени ударили. Не сильно, но на ногах устоять не удалось. Перекатившись, мешок с головы сорвала, а вот дальше... Дальше, после короткой и неравной схватки, оказалась в позе морской звезды. Руки и ноги прижимали к земле сидящие на них мужчины, а Веслан с отвратительной ухмылкой взгромоздился сверху. Дергаясь всем телом, но, увы, недостаточно для того, чтобы вырваться, я закричала. Пронзительно, срывая голос. Это был самый страшный, самый жуткий момент в моей жизни. Вдруг сверху раздался рев. Душераздирающий, леденящий кровь. Где-то позади истошно заржали гракхи. Какая-то сила сорвала с меня Веслана, отбросив этого гада назад. Он врезался в дерево с тошнотворным хрустом, глухо осел на землю. Я, не в силах поверить во внезапное спасение, откатилась в сторону, принялась отползать, пока не наткнулась спиной на ствол дерева. Ночь наполнилась криками, стонами, звуком ломающихся костей. Глядя, во что превращаются мои бывшие подельники, или теперь правильнее говорить, насильники, я уже готова была уверовать в свою, вдруг пробудившуюся или доставшуюся от Котлин по наследству, ведьмовскую силу, если бы не одно «но». Не было никакой мистики, никакого волшебства. Моих несостоявшихся насильников убивал человек. Вот именно так. Не сражался, не дрался. Убивал. Стремительный, темный силуэт. Быстрый, как вихрь. Безжалостный, как сама тьма. Сильный, смертоносный. И как будто знакомый. Скорость Накшаса превышала пределы разумного и вообще человеческих возможностей. Каждое движение, резкое, стремительное, не всегда уловимое глазом, было самой смертью. Любой на моем месте усомнился бы, человек ли это. Но я уже знала, что человек. Знала этого человека и довольно близко. Первой реакцией было невероятное размером с Вселенную облегчение. Накшас успел в самый последний момент. Успел. Несмотря на царившую совсем рядом бойню, меня вдруг окутало таким теплом и спокойствием, какого ни разу за всю жизнь не испытывала. Вообще никогда. Просто почувствовала себя в безопасности. Второй, до меня наконец дошло, что погоня из Накшаса нас все-таки нагнала.